Глава 23. Победитель получает все. Неприкасаемые. Журавлев тяжело икнул. Под грудиной, казалось, что-то лопнуло, и он застонал от боли. Глаза удалось открыть с великим трудом. Веки стали тяжелыми, словно налитые свинцом. Он попытался сплюнуть приторно-сладкую слюну, забившую рот, но безвольные губы только выдавили липкую струйку, противно, как склизкий червяк, ползущий по подбородку. Тело бил сильный озноб. Он попытался натянуть на себя плащ, но рука, скользнув по гладкой ткани, безвольно повисла. Он скосил на нее глаза и с ужасом отметил, что рука голая. Пошевелил плечами. Подкладка плаща холодом обожгла голые плечи. Он лежал на животе. Голова до боли в шее отвернута в сторону. Прямо перед глазами был край синего армейского одеяла. Больше он ничего не видел. Кругом было тихо. Только мерно капали откуда-то сверху крупные капли. Пахло прелой травой, мокрой корой деревьев и почему-то бензином. «Все в порядке, я рядом. Лежите и не шевелитесь». Голос был знакомый. Журавлев напрягся и прошептал. «Макс, ты?» «Больше некому». Прямо перед глазами возникли высокие ботинки, перемазанные грязью. Потом мир вокруг перевернулся, и Журавлев с облегчением, вздохнув, увидел над собой лицо Максимова. «А что со мной?» «Насколько я понял, диабетический кризис». Максимов присел на корточки, поправил на Журавлеве плащ. «Хорошо, что в бардачке нашел пару конфет. Без них вы бы точно копыта откинули». «А кто меня раздел?» Говорил медленно, не то, что слова, сами мысли давались с трудом. «Я? Кому же еще?» «Пришлось делать акупунктуру, вы уж извините, но точки на теле пришлось надрезать ножом, иначе не помогло бы». «Спасибо тебе!» Он попытался нашарить руку Максимова, но кругом была только пустота. «Лес, да? Давно мы здесь?» «Уже 40 минут над вами колдую. Честно говоря, даже не надеялся. Позвони Гаврилову». «Связи нет». Максимов потянулся куда-то в сторону и поднес глазам Журавлева радиотелефон. Из треснувшего корпуса торчали цветные проводки. Кое-кто его задницей примял. «Ну, не напрягайтесь. Сейчас уже поедем. Довезу до дачи, там и трепитесь с Гавриловым, сколько влезет». Журавлев промолчал. Попытался вспомнить, что же произошло. С того момента, как Максимов вытащил его из Волги, реальность перестала существовать. Все ожившее сейчас в голове казалось осколками бредового сна. Самое отчетливое воспоминание. Максимов весь кирпично-красной грязи, стоящий в проломе стены. А дальше полный провал. Он с замерзшим сердцем ощутил, как в голову бешеными толчками бросилась кровь. Дыхание перехватило, он насадно закашлялся, глаза сразу же залило вязкой влагой. На взмокший лоб легла холодная ладонь, и голос Максимова, едва слышный сквозь нудный шум прибоя, клокочущий в ушах, произнес: «Расслабься! Немедленно расслабься! Второго чуда не будет! Еще один подъем давления я уже не собью! Сахар в крови и давление — это прямая дорога на тот свет! Расслабься! Кому говорю?» Журавлев намертво вцепился в его ледяные сильные пальцы, прижал их к лицу. Сейчас он вдруг с отчетливой предсмертной ясностью почувствовал свою обреченность. Болезнь, сплетшая жгучую паутину внутри живота, проснулась. Он ясно чувствовал, как заворочился этот склизкий зверек, запуская острые зубки в измученное тело. Он вдруг увидел себя со стороны. Дряблая белесая туша, огромная рыбина, выброшенная на грязный песок, залитые красным глаза, бестолково выпучены. Он почувствовал мерзкий трупный запах, идущий от кожи и едва со стиснувшей горло тошнотой. «Максим, слушай меня!» — едва ворочая языком, прошептал он. «Мне конец!» «Не каркал бы!» — Максиму суеверно скрестил пальцы. «Не перебивай!» — Журавлев с трудом сглотнул вязкую слюну. «Я скоро умру. Уже совсем скоро. Ну и тебя они убьют. Обязательно. Я точно знаю. А у меня семья в Греции. Гаврилов их бросит. Максим, Ты слушаешь меня? Да. Я передам тебе материалы на Кротова. Все, что удалось наработать. Это убийственная информация. Она стоит... Это сумасшедшие деньги. Их заплатит любой. Те, кто работал с Кротом, пойдут на все. Спекулируй, пугай, торгуйся. Но вытащи жену и дочку. Обещай мне. А как я это сделаю? Ты уйдешь. Я теперь знаю, ты вырвешься из любой западни. Если я умру... Журавлев тяжело вздохнул, вздрогнув всем телом. Если я умру или потеряю сознание, и Гаврилов отправит меня в больницу... Максим, поклянись, что ты уйдешь в тот же день. Хорошо. Поклянись. Клянусь. И еще. Не тяни. Сразу же начинай бить информацией. Они же ликвидируют семью на следующий день, как меня не станет. Максимов промолчал, только чуть дрогнули пальцы, до боли стиснутые Журавлевым. Когти орла. Он затормозил так резко, что «Жигуленок», пройдя юзом по мокрой земле, едва не уткнулся фарами в ворота дачи. Максимов выскочил из машины, трижды нажал на кнопку звонка. «Чего надо?» – раздался из-за калитки голос Стаса. «Сейчас узнаешь, сука!» Максимов закатил глаза и, как мог, спокойно сказал. «Открывай! Свои!» Глазок на обшитой толстыми досками двери залило черным. Стас, как учили, разглядывал позвонившего. «Мне долго ждать?» Максимов даже не повысил голоса. Заскрипел ключ в замке, потом с визгом сдвинулся засов. В этот момент Максимов подпрыгнул и изо всех сил врезал ногой по двери. Раздался крик, затем хруст веток. В открывшемся проеме Стаса не было. Из зарослей бузины донесся стоны и невнятное бормотание. Потом показалась голова Стаса. Максимов молча сгреб его за шиворот, рывком поставил на ноги, дважды врезал кулаком в живот, дождался, пока тот согнется пополам, вскинул ногу вверх, отправив охнувшего Стаса назад в кусты. Вошел во двор, сбросил с петель брус, запирающий ворота, распахнул их и подбежал к машине. Подогнал «Жигуленок» прямо к крыльцу, на которое уже высыпали Костик и Инга. «Костя, живо ворота!» — крикнул Максимов, распахивая дверцу. «Да шевелись ты, пудель недоделанный!» Костя побежал к воротам, заплетаясь длинными ногами в траве. Журавлев вылез из машины сам, но на крыльцо его пришлось почти втащить. Кротов выронил из рук книгу, когда они вошли в гостиную. Тяжело дышащего Журавлева с двух сторон поддерживали Максимов и Инга. Кротов вскочил с кресла, цепким взглядом осмотрел Журавлева и тут же поставил диагноз – наезд. Максимов помог Журавлеву сесть в кресло. Приподнял голову за обрюхший подбородок, заглянул в глаза, убрал руку, и голова Журавлева безвольно склонилась на бок. «Инга, за работу!» – сказал Максимов, с трудом выпрямляя спину. «Что с ним?» – она пыталась снять фартук, но пальцы никак не могли справиться с узлом. «Был диабетический кризис. Думаю, ласты склеит. А теперь, насколько я понимаю, давление зашкаливает». «А с тобой что?» – она с тревогой посмотрела ему в лицо. «Кровь? Да ерунда!» – он машинально провел ладонью по щеке. Перехватив ее взгляд, отдернул руку. Пальцы были перемазаны кровью. «Да шевелись же! Сейчас, не дай бог, загнется!» Не успела закрыться дверь за выскочившей на кухню Ингой, как в комнату вошел Костик. Ворота закрыл. Он, почесав нос, скосил глаза на надсадно хрипящего Журавлева. «Там еще Стас почему-то лежит». «Пусть пока полежит». Максимов присел на край стола, со стоном расправил плечи. Достал из-за пояса заур, выщелкнул на ладонь обойму. «Костя, спускаешься в подвал, включаешь нагреватель. К моему приходу в сауне должна быть жара, а в душе горячая вода. Вопросы?» Он даже не повернул головы. «Вперед!» «Мда!» Кротов усмехнулся, когда через секунду после команды Максимова за Костей захлопнулась дверь. «Что дано, то дано!» «Крепко досталось?» «Смотря кому». Он ставил новую обойму. Гаврилов звонил. «А как же? Вернулся Стас, позвонил, как он говорит, на базу. С тех пор Гаврилов и названивает. Я подумал, что вы с Журавлевым бросились в бега. В гостиную вошла Инга с пригоршней ампулы в одной руке и пластиковым пакетом с одноразовыми шприцами в другой. Максим, в чувство я его приведу здесь, а потом придется помочь перенести наверх, сказала она. Работай, Максимов с трудом встал на ноги. Я сейчас вернусь. В лицо сразу же ударил промозглый ветер. Он блаженно закрыл глаза. Горячая муть, заливавшая голову, отступила. Распахнул куртку, позволив холодными щупальцами ветра забраться под рубашку. Постоял неподвижно, с наслаждением ощущая, как вымерзает боль, рвавшая тело. Открывая калитку, мельком заглянул в кусты бузины. Стаса там уже не было. За домом напротив Максимов наблюдал давно. Дачка была так себе, не чета нынешним дворцам. Строилась в те времена, когда сам факт владения загородной развалюхой навевал нездоровые мысли парткомам и прокурорам. По внешним признакам принадлежала она состарившемуся чиновнику средней руки, очевидно вдовцу, напрочь разругавшемуся с детьми. Сам на даче не появлялся, может быть, уже здоровье не позволяло. За домом присматривал крижистый мужик, вечно копавшийся на узеньких грядках. По внешним признакам все было идеально. Но дом был постом наблюдения, а мужик на вид лет 60, но еще крепкий, в бессменном морском бушлате, сотрудником Гаврилова. Или еще чьим-нибудь. Из маленького окошка под самой крышей его дома полностью просматривался двор их дачи, сокрытый от всех высоким забором. Остальные дома были гораздо ниже, да и прослушивающую аппаратуру было удобнее разместить именно здесь. Сколько ни разгуливал Максимов по своей даче с приемником, настроенным на УКВ-диапазон, ни разу не возникло помех. Значит, для контроля разговоров новомодные жучки не использовались. Работали добрым дедовским методом, понатыкав микрофоны и отведя проводку куда-нибудь поблизости. Он перепрыгнул через сетчатый забор, бегом пробежал по дорожке и без стука распахнул дверь на веранду. Здесь уже все было готово к немудрящему ужину одинокого мужчины. На электроплитке заходился паром чайник, на аккуратно постеленной газете в строгом порядке были разложены белые полоски сала, половинки соленых огурцов, кружочки копченой колбасы. В центре стола огромная сковородка, до краев наполненная жареной картошкой, еще шипевшей маслом. Хозяин сидел на табурете, зажав между колен консервную банку, и готовился вогнать в нее нож. Нож был хорош, настоящий, финский, с лебединым изгибом клинка, отточенными бороздками, мощной рукояткой, серебристой, бронзовой нашлепкой на конце. Рука, держащая нож, едва заметно дрогнула и замерла на полпути к банке. Мужик в тельняшке прищурил широко расставленные глаза. Ниточка жестких усов поползла вверх, приоткрыв ряд отсвечивающих металлом зубов. Максимов сам прекрасно метал ножи и сразу же оценил качество финки и то, как ловко, почти неуловимым разворотом кисти хозяин перевел нож в положение для броска. «Срочно связь!» — выдохнул Максимов, привалившись спиной к дверному косяку. Бесконечные мгновения его разглядывали черные выпуклые, как в моржа, глаза. Максимов представлял, что они видят. Куртка перемазана грязью всех цветов, пальцы в бордовых кровяных разводах, лицо белое от боли, в красных полосах ссадин, да еще и из-за пояса недвусмысленно торчит рукоять заура. Но для этого человека он не был чужим. Не может быть чужим тот, за кем наблюдаешь больше месяца. Весь вопрос, с каким заданием наблюдаешь. Как давно понял Максимов, сосед был из военных. Не из тех, кто парится по гарнизонам и близко лежащим забегаловкам. Он был из рейдовиков. Это как несмываемая печать въедается в тело на всю жизнь. Наверняка ему не раз доводилось видеть вот таких, словно вырвавшихся с того света с лихорадочно блестящими глазами, еще не остывших от рейда и требующих срочной связи. Тянуть с выполнением их просьбы приказа было не принято. Один черт знает, что может сгоряча начудить человек, побывший в аду. Сейчас Максимов ловил его на этом, как на условном рефлексе, плюс был убежден, что мужик абсолютно не в курсе его полномочий. Момент был острый, пан или пропал, но порой сведения может добыть только такой кавалерийской атакой. Наконец рука с ножом скользнула вниз, клинок нырнул в ножны. «Повеселился, значит?» Щеточка усов поехала еще выше, но теперь оскал стальных зубов был не такой звериный, с очень большой натяжкой, его можно было назвать даже дружеской улыбкой. Он указал Максимову на табуретку рядом с собой, завел руку за спину, что-то отщелкнул от широкого ремня и выложил на стол радиотелефон. Максимов, охнув от боли в колене, опустился на шаткий табурет. «Все, Макс, ты угадал», — мысленно поздравил себя, беря в руки трубку. На ее боку красовался наляпанный красной краской учетный номер. На 7 единиц меньше, чем тот, под который была зарегистрирована в фирме Гаврилова трубка Журавлева. Все просто, если думать головой. Номер 969-54-86 по памяти подсказал хозяин. После первой догадки все должно было пойти по накату. В этом Максимов был уверен. Хозяин дачи не знал, какие полномочия даны Гавриловым тому, за кем он наблюдал. Этого не знал и тот, чей голос раздался в трубке. «Слушаю». По этому отрывистому «слушаю» вместо растянутому «алло» Максимов понял, что и этот из бывших вояк. Это было хорошо, не требовалось перестраиваться. «Слушай внимательно», — говорит сосед по даче. «Быстро соображай». Телефон дал тот, кто живет напротив. Догадался? Понял, раздалось в трубке после короткой паузы. У меня ЧП. Первое. Свяжешься с начальником. Ну, на букву «Г». Пусть даст отбой тревоги. Мы вернулись домой. В полном составе. Второе. Мне нужно передать машину. Это не наша «Волга». Другая. Понял? Так. С первым порядок. С машиной сделаем так. Подгоняя ее в Одинцово на улицу. Нет, забирай сам. Не получится. Запомнят. Слушай, урод, взревел Максимов. Через 10 минут этой колымаги здесь не должно быть. И еще, если ты не перебросишь сюда людей, я тебе жопу нафиг на фашистский знак порву. Лично. Ты понял? Сидевший рядом усач только крякнул и покачал стриженный под бобрик головой. Все, действуй, бросил Максимов в затихшую трубку и нажал на кнопку отбоя. «Из каких мы будем?» – спросил усач, прищурив свои моржинные глазки. Максимов скользнул взглядом по его широким плечам, мощной красной шее, груди распирающей застиранной тельняшку. «Вторая глубинная разведка, Прибалтийский округ». Усач цокнул языком, изобразив на лице максимум уважения. «Морская пехота Балтийского флота?» «Разведбат?» — сказал он, погладив себя по тельняшке. «Земляки, значит?» — кинул Максимов. Бывший морпех запустил руку под стол, позвенел пустыми склянками и выставил на стол початую бутылку пшеничной. «По 100 капель за знакомство!» «Давай!» — кивнул Максимов. От тепла притаившаяся боль опять проснулась и теперь грызла каждую мышцу изможденного тела. Под 100 каплями морпех понимал большой граненый стакан, налитый до пузыря над срезом. Максимов помолчал, осторожно поднял стакан, выпил медленными тягучими глотками. «Вот теперь вижу наш!» Морпех махом опрокинул в себя стакан. Максимов не нарушил традиции спецназа. Первый – пить молча. Помимо всех, кому не довелось вернуться с задания – он пожал протянутую ему ладонь, сильную и цепкую, как клешня. «Василий», — представился морпех. «Макс, ты закуси, закуси, парень!» Василий придвинул к нему газету с немудреной снедью. «Сам знаешь, жрать, пить и с бабой спать нужно при первой возможности. Завтра может не обломиться», — Максимов кивком поблагодарил. Сил на разговор уже не было. Присказку эту слышал 1000 раз и 1000 раз убеждался в ее терпко-горькой правде. Завтра случалось не у всех. Голова от выпитого и запредельной усталости казалась набитой ватой. Сегодня он сделал все, что мог. Только что он вычислил силовую группу. прикрывавшую их дачу. Морпех был наблюдателем. Старший сидел где-то в Одинцове. Сами боевики должны были располагаться где-то поблизости. Это можно будет узнать по времени, которое потребуется им, чтобы взять в невидимое кольцо дачу. Главное, что эта группа действовала независимо от основных оперов Гаврилова. Тем более странным казалось то, что непосредственно охрана ничего не знала о ЧП. А Гаврилов, если верить Кротову, демонстрировал бурное беспокойство. Противно запиликал радиотелефон, и морпех, бросив вилку, прижал трубку к уху. «Слушаю». «Так». «И все?» «Понял». Он осторожно нажал заскорузлым пальцем на кнопку сброса. «Все-таки вещь дорогая и казенная». И сунул трубку в чехол на поясе. «Что там?» — поднял голову Максима. «Все путем. Ребята уже в поселке». Василий встал. «А мне, хоть и остограмленному, твою тачку перегнать ведено». «Пойдем». Максимов с трудом, тяжело оперевшись на стол, встал на ноги. «Посидел бы, пожевал бы что-нибудь. Вон водки еще на один заход осталось. На сегодня ты уже свое отработал. Тебе и выпить не грех». «Не, мне в форме быть надо. Там же у нас детсад пополам с домом престарелых». «Ну не только», — хитро подмигнул морпех. «И для этого дела форма нужна», — подыграл ему Максимов, с трудом встав с табурета. На улице успело стемнеть. Холодный ветер гонял вокруг блеклых фонарей мелкую морось, сыпавшую с неба. Максимов распахнул куртку, рванул пуговицу на воротнике, запрокинул голову и до головокружения вдохнул студеный воздух. «Слышь, Макс!» — морпех осторожно прикоснулся к его локтю. «Спросить хочу». Он уже распахнул дверцу «Жигуля», готовясь нырнуть в салон. «Ты это, погорячился? Здорово?» «Пятеро», — коротко бросил Максимов, не открывая глаз. «Да», — уважительно покачал головой морпех. «Иди в дом, братишка, ворота я сам закрою». Гаврилов примчался на дачу через 40 минут. С Журавлевым говорить было бестолку. После уколов Инги он уснул тяжелым больным сном. Попробовал было потребовать Максима в кабинет для отчета, но посланный за ним Костик вернулся красный как рак. Максимов семиэтажным матом выгнал его из сауны. Пришлось Гаврилову унять свой гонор и сидеть в предбаннике через приоткрытую дверь, выспрашивая подробности налета у Максимова, неподвижно лежащего на полке. Сообразил, что у Максимова сейчас хватит ума, вернее, его полного отсутствия, чтобы молча повыкидывать из окон всех, кто попробует ему помешать приходить в себя. По его вопросам Максимов понял, что в общих чертах Гаврилов в курсе происшествия. Значит, круги по воде уже пошли. Очевидно, краснознаменная московская милиция уже который час дружно стоит на ушах. «Замять удастся?» – спросил он. «Ха!» – Гаврилов выключил диктофон. «Ты бы по дороге еще что-нибудь взорвал для полного комплекта». Это был прозрачный намек на предшествующий налету взрыв, но Максимов на подвох не попался. «Ладно, не дергайся. Прямых наводок на вас нет. Ложись отдыхать. Пока не разберусь с наездом, будете сидеть на даче». «Слава богу!» – простонал Максимов, отворачиваясь к стене. О том, как четко Максимов вычислил и засветил группу обеспечения, Гаврилов предпочел не упоминать.